Я могу понять, как Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Уфа Ольга Васильевна? Да. Я звоню с микрофинансовой компании «Лаймзайм». Меня зовут Долгих Антон Павлович. Ведется запись разговора. Угу. Ольга Васильевна, звоню в отношении вашей задолженности. На просрочке в организации 166 дней находите. 70 тысяч рублей у вас долг. Скажите, в связи с чем не оплачиваете? Я еще товар не продала. Какой товар вы продаете? А я же говорила вашим сотрудникам. Что вы говорили? Я продаю шерсть от кобры. Поставки у меня. Шерсть от кобры? Ага. Кобра — это змея, да? Я правильно понимаю? Ну да, только у меня особый вид. Но я развожу. С шерстью, да? Да. Ясно. Ольга Васильевна, требование организации оплатить до 21 сентября полностью весь займ, а 70 тысяч рублей. Там на оплату будет? Вы произведете? Скажите, пожалуйста. Это будет суббота. Это будет суббота, но у меня только поставка в воскресенье. Подождете немного? Нет, к сожалению, организация не предоставляет вам на данный момент такой возможности. В дальнейшем компания будет принимать решение либо продать ваш долг по договору цессии, это 382-я статья Гражданский кодекс Российской Федерации, либо его просудить. Ну и в этом случае, естественно, через арест счетов, имущества и заработной платы вы работаете, да? Насколько мне известно, если вы занимаетесь, вы индивидуальным предпринимателем являетесь, все верно? У вас, соответственно, скорее всего, Федеральная служба судебных приставов вполне возможно арестует ваши счета и будут происходить удержание в счет погашения задолженности. Ладно, я тогда приставам оплачу приставам. Я шерсть эту продам в воскресенье. Да, конечно. Раз вы не можете подождать. Угу. Да, вас 166 дней уже ждут. Ольга Васильевна, адрес регистрации ваш уточните, будьте любезны. А у меня не поменялось ничего. Давайте сверим адрес регистрации, чтобы не было в дальнейшем никаких недоразумений в случае отправки вам каких-то документов. Я ж по телефону не буду вам адрес называть. То есть вы отказываетесь предоставлять конечно, адрес? Конечно, у меня тут ценные, у меня змеи. Хорошо, дополнительный номер телефона, по которому могу с вами связаться, уточните, Ольга Васильевна. Ой, я на этом всегда. 74-53, все верно? Да. Хорошо, Ольга Васильевна, я вас правильно понимаю, оплату вы не произведете до 21 сентября? Нет, до 21 я же не успею, у меня веская причина. Я вам могу предоставить возможность занять эти деньги у знакомых родственников, может быть, продать какое-то имущество, обратиться в ломбард. Спасибо, что предоставили такую ценную возможность. И сам понял, что сказал. А что смешного, Ольга? Я могу вам предоставить возможность занять у друзей. Да, конечно. Возможность и время у друзей. А до этого у меня не было такой возможности. Спасибо, что предоставили. Ой, змеюку разбудила. Все, пока, а то она меня съест. Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Светлана Михайловна? Да. Светлана Михайловна, Юлия Федоровна с вами говорит. Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Звоню по поводу фамилию вашего... называть свою должность. Долбал. Повар, моя фамилия. Столет третьей категории. Да что же нас учить, Светлана Михайловна? Пора уже расти, это все третьей категории. Причина, как без повара 8 дней находитесь. Хочу так. Вы для чего такое говорите? Ты спросила, я тебе ответила. Другого ответа ждала. Что я спросила? Я спросила, в чем причина 8 дней находитесь на просрочке. Я тебе ответила. Промотай запись. Что вы ответили? Что вы так хотите? Да. Вы нарушаете условия кредитного договора? Ну тебе какая боль душевная. Тебе, своим близким родственникам. Ага. Ты про родственников своей бабушки расскажи. И вы не расскажи. Ваши близкие родственники. Ладно, она тебе поверит. Да. Билет. И маме с папой расскажи, что дочка буквально. А что вы в перспективе рассматриваете решение? Я тебе свои перспективы не собираюсь рассказывать. это для меня слишком низко. Да мне не надо ваша перспектива. Вылезла из-под плинтуса и сидит, она мне перспективы рассказывает какие-то. Ты забейте назад, откуда вылезла, и сиди там. Услышала, все. Единственное, что вы можете сказать... А я вообще с тобой не собиралась разговаривать, ты названиваешь. Не собирались, а для чего на телефонные звонки? Ну, чтобы тебя увидеть. Ну, просроченная задолженность 5700 и 1000 рублей просроченная авансового платежа. Итого 6700 к оплате требований банка, чтобы предоставили сегодня или завтра. Да что ты будешь? Получится данное, что мы внести к оплате сегодня или завтра? Перебьетесь. Светлана Михайловна, вы понимаете, что вы нарушаете условия кредитного договора по кредитной истории себе, своим близким? Ты повторяешься, скрипты перемотаешь же, все ниже и ниже пора. Хорошо, что я повторяюсь. Может, вы лучше это запомните? Да прямо, ага, из твоих уст я прям все услышу, запомните? Испугаюсь, ага, я побегу платить, потому что мне какая-то амеба подняла. Я вас пугать не собираюсь, ну, я вас тогда... пугать не собираюсь. Гарнитуру поправь, трубочку брось со злости и попрощайся со мной. От какой злости, Светлана Михайловна? От того, что ты по жизни неудачница. Я неудачница? Вы, по-моему, в банк пришли, кредитовались. И что? Я-то с деньгами осталась. По-моему, у вас какие-то проблемы? А ты теперь звони, рассказываешь мне про перспективы. И что? Мне хорошо от этого. Здесь не получится наносить оплату. Я вас верно услышала. Да слушай, как хочешь, да понимай тоже. Да нет, почему плохо, я понять никак не могу. Да не знаю, что названиваешь, унижаешься и просишь. Еще и врешь, сидишь. Правда, значит, я унижаюсь, прошу. Я у вас ты не прошу, я у вас требую, чтобы вы производили своевременно оплату. Ты все переспрашиваешь. Ты, может, не проснулась еще? Как ты проснись? Может быть, конечно, мы не проснулись еще. Вы же нас разбудите, конечно. Ну и тебя. Светлана Михайловна. Угу. Обязательно. Хорошо. А, может пойти вам на встречу тогда, произвести смену штрафной санкции по вашему кредитному договору? Мне не нужна твоя встреча. Алло. Тебе не нужна вам встреча? Вы в любом случае не собираетесь производить оплату? Конечно, нет. То есть отмена штрафных санкций вас тоже не интересует, нет, да? Нет, вообще. Угу. Все. Обломаем. Хорошо, я вас услышала тогда. Кого? Давай, пока. Звони. Я через три часа ты еще перезвонишь. Ну, я тебе говорю, иди под плинтус, забейся и поспи. Проснешься и перезвонишь. Светлана Николаевна. Чего? То есть отмена штрафных санкций вас не интересует, ты да? Ты не понимаешь с первого раза, что ли? Оплачивать в любом случае не будете. Дошло до тебя, наконец. Угу. А если без 1000 рублей, 5700 рублей получится внести к оплате сегодня или завтра? Я не буду платить ни копейки. Непонятно? Вообще не будете платить. Ой, восточку, ой, дегенераты. Светлана Михайловна. Как в суд сходите? Никогда платить не будете? Вы уверены в этом? Я тебе сказала, мразь, как в суд сходите, тупая. Слушай себе, прочти. Светлана Михайловна, вы понимаете, банк в перспективе будет требовать от вас полного закрытия кредитного вот договора. И требуйте. Вы понимаете, что вот в любом случае придется производить оплату? Требуйте, меньше слов, больше дел. Че бла-бла разводишь? Угу. То есть оплачивать отказывается. Угу. Дополнительные номера телефонов имеются для связи? Имеются, только не для тебя. Да я с вами на «ты» не переходила, вы, по-моему, забываете. Я, по-моему, с самой первой секунды с тобой на «ты». Ну, а я с вами не переходила на «ты». Ну, ты попробуй, перейди. Всего доброго, до свидания. Фиксирую вам официальный отказ от погашения. Пошла нахер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступает из компании МБА «Финанс». Специалист административного взыскания Викторенко Татьяна Викторовна. Разговор записывает. А. Скажите, пожалуйста, Ксения Эдуардовна, ТВ? Йо. Наша компания работает с вашей просроченной задолженностью, при этом СОК «Метро Кредит». МБА опять звонит и за долг мне говорит. Сами все они в долгах. Прямо вообще все как шелка. 13 июля 2019 года оформляли займ. в размере 8000 рублей. Требование вашего кредитора вернуть денежные спокойно. Средства. Сегодня требование в течение дня денежные средства от вас поступают. Сегодня вам 3 часа на оплату. Денежные средства денежные средства от вас поступают? Я вас не услышала. Ксения Александровна, от того, что вы будете себя вести подобным образом, ситуация лично для вас ничего не изменит. Как у вас ситуация, так у меня абсолютно одинаковая. На диалог вы не настроены, на диалог никто не снял, пока вы не оплатили задолженность. Алло. Алло. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Здравствуйте. Лыжов Игорь Михайлович. Отдел по работе с задолженностью у Финпротек. В интересах МФК «Турбозайм» ведется запись разговора. Так. Ольга Валерьевна, вы не возвращаете долг в МФК «Турбозайм» уже третий месяц. 19 319 рублей 26 копеек. Но такого требует быть не может. Мне кажется, я все что всем вернула, может? Кому не вернула, простила. Давайте уточним, когда вы проводили оплату в МФК «Турбозайм»? Оплату я им каждый день оплачиваю. Система «Черкаши» принимает, сразу направляет. Разве не так? Я не вижу поступления платежей, Ольга Валерьевна. Не давайте могла такая уточним, система проживаете. Подвести. Это вы меня в заблуждение вводите. Алло. Несерьезный вы какой-то мужчина. Давайте уточним. У вас есть квитанция об оплате? Вы можете мне зачитать реквизиты платежа? А квитанции у них же там остаются все. Автоматом прям прилипают. Ольга Валерьевна, я вижу, наш с вами разговор не носит конструктивного характера. Квитанцию вы предоставить не можете. Это не у меня нет информации о поступлении платежа. Вы со мной разговариваете по голосу, вы мужчина. Проживаете здесь, верно? Неправильно вы себя ведете. Алло. Такой конструктивный диалог назвали неконструктивным. Вы меня даже обидели. Давайте уточним, Ольга Валерьевна. Вы самостоятельно оформляли заявку на получение займа или вам кто-то помогал? Помогал. Я самостоятельно оформила, самостоятельно оплатила. Ну, кому-то не оплатила, я им просто все простила. Понятно, Ольга Валерьевна. Угу. Жаль, что наш с вами разговор не носит конструктивного характера, да вынужден печаль, его прервать. Всего печаль. Доброго, до свидания. До свидания. Ну, алло. Да. Да-да, добрый день. Привет. Вам позвонили из Национальной службы взыскания, Джайранов Лаврентий Адольфович, меня зовут, запись. Лаврентий Адольфович. Адонисович, Адонисович. Адонисович? А, это я, да, я. Слушайте. Адонисович. Я понял. А будьте добры, пожалуйста, дата рождения с вами. Дата рождения. Ой, я под дождь попала. Кислотный. Не помню ничего. Кислотой меня прям пим-пим-пим, и мозги мои прямо бью куда-то память улетучилась. Все плохо. Ой, как плохо. Дата рождения вы свою не помните? Нет. Что же делать в этой ситуации? Как вернуть память? Не знаете? Ну, подскажите. Я зафиксирую отказ тогда. Все, какой отказ? Надо... Помогите, как мне вылечиться? Какой отказ? К врачам надо обращаться. А, хорошо. Вызовите мне, пожалуйста, скорую медицинскую помощь. Дата рождения назовите. Ой, боже мой. Ой. Ничего не помню. Ну, с чувством юмора у вас на самом деле все хорошо, Ольга Валерьевна, но вопросы все равно необходимо с вами решать. До свидания, мне некогда с вами разговаривать, мне врач нужен. Прощай, убогий. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Дан Михайлов? Да. Алло. Да. Восточный банк, департамент взыскания. Меня зовут Карина Владимировна. Ага, фамилия ваша, пожалуйста, подскажите, будьте так любезны. Досмугамбетова, моя фамилия. Ага, должность у вас какая в этом чудо-восточном банке? А вы сейчас на просроченной задолженности находитесь? Должность назовите свою, пожалуйста. Специалист третьей горе, департамента взыскания Восточного экспресс-банка. Да, на просрочке я. Ну, у меня возникло такое желание не платить. У вас возникло желание не платить? Еще раз, пожалуйста, ответьте на мой вопрос, я вас плохо слышу. Не хочу платить. А почему вы не хотите платить? С чем это связано? Мое нежелание, нехотение. Моя нелюбовь к Восточному банку, с моей нелюбовью связана. К Восточному банку, ну чего непонятного? ну почему сейчас разговариваете, во-первых, мы в таком тоне, тон свой смените. Нервничай, спокойненько. Восточный банк – отдельная страна. Помягче вы бы с ними, господа. Там сборище больных душой людей, которые в клинике лечить уже бессильны. Понятно, что им очень сложно жить. Отсутствие ума и интеллекта нет. IQ на уровне нуля. Вот и собрали стадо это в коморочку звонить. Мы часто слышим весь их бред по телефону. По-разному проходит обострение. Бывает у сотрудников осточки и глюки, и сомнения, и волнения. Видения тоже посещают. И в те самые мгновения убогим чудится, что их персон важнее не бывает. И возомнив себя царем, княгиней, они орут, визжат, кричат. Мы деньги заберем, да, заберем, мы их отнимем. Ой, очень жалко, жалко их тогда. А длится обострение прилично, минут так 20, может быть и 40. Вы, главное, больнушек потерпите, они притихнут сразу же, как стадия наступит, и надо будет сгрызть им трубку телефона. Успокойтесь, все хорошо, все очень хорошо. Оплаты не будет, фиксируйте отказ. До свидания. До свидания. Не нервничайте. Нет, до свидания, я с вами прощалась. Тихо. Нет, не все. Ага, к вам обязательно приедет бригада. Обязательно приедет бригада. Они уже выехали, не нервничайте. Какая бригада? Особенная.